17. Достойным завершением лекции Толкина могут служить слова: «Фантазия – естественная деятельность человеческого разума. Она ничуть не оскорбительна для него, и тем более не вредит ему. Она не притупляет жажды научных открытий и не мешает их воспринимать. Напротив, чем острее и яснее разум, тем ярче фантазии им порожденные. Если бы вдруг оказалось, что люди больше не желают знать правду или утратили способность ее воспринимать, фантазия зачахла бы. Если с человечеством когда-нибудь случится что-то подобное, а это не так уж невероятно, то фантазия очень скоро погибнет и превратится в обыкновенную банальную склонность к обману». Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 34. Конец примечания. Но Толкин и на этом не остановился. Следующий раздел своей лекции он назвал «Восстановление душевного равновесия, бегство от действительности и счастливый конец». И ему, несомненно, удалось придать сказанному истинный драматизм. «Фантазия строится из элементов реального мира», — сказал он. «Искусный ремесленник, так же, как и мастер, тоже любит материал, с которым работает, знает, чувствует глину, камень, древесину, как может знать и чувствовать только творец, владеющий искусством созидания. Когда был выкован Грам, меч Сигурда, которым он сразил дракона Фафнира, миру явилось холодное оружие. Появление на свет Пегаса, несомненно, облагородило лошадей. В ореоле славы предстали перед нами корни и ствол, цветы и плоды деревьев после создания мирового древа». Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 37. Конец примечания. Бегство от действительности для Толкина – не какое-то бегство от действительности вообще. Это скорее бегство, которое, по сути, может оказаться подвигом. Разве следует презирать человека, который, попав в темницу, пытается во что бы то ни стало из нее выбраться? А если ему это не удается, говорит и думает не о надзирателях и тюремных решетках, а о чем-то ином. Внешний мир не стал менее реальным от того, что заключенный его не видит. Критики пользуются неверным значением слова «эскапизм». Больше того, они путают такие понятия, как бегство пленника из темницы и бегство дезертира с поля боя. Точно так же партийные ораторы порой навешивают людям ярлыки предателей за бегство от ужасов гитлеровского рейха или какой-нибудь другой империи, или даже за критику подобного государственного устройства. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 38. Конец примечания. «Не так давно я слышал, хоть это и звучит невероятно, — сказал Толкин, — как вещал один чиновник из нашего академического бычьего брода, именуемого еще Оксфордом. Он всячески, так сказать, приветствует скорое появление заводов-автоматов и рев самому себе мешающего автотранспорта, потому что все это якобы приближает университет к так называемой реальной жизни. Может, он имел в виду то, что образ жизни в 20 веке угрожающе быстро скатывается к дикости, и если грохот машин раздастся на улицах Оксфорда, это послужит предупреждением: нельзя спасти оазис здравого смысла, просто отгородившись от пустыни неразумия. Необходимо наступление на нее практическое и интеллектуальное. Хотя, боюсь, в данном контексте выражение «реальная жизнь», видимо, уже не соответствует требованиям научной точности. Мысль о том, что автомобили являются более живыми, чем кентавры и драконы, на мой взгляд, весьма удивительна. А представление, что те же автомобили более реальны, чем, скажем, лошади, настолько абсурдно, что вызывает сожаление. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страницы 39-40. Конец примечания. «В конце концов, — сказал Толкин, — Вполне возможно, что разумный человек, хорошенько подумав, вне всякой связи с волшебными сказками или рыцарскими романами, осудит такие, так сказать, завоевания прогресса, как заводы, а также пулеметы и бомбы, их естественную и неизбежную продукцию. А ведь такое осуждение чувствуется уже и в том, что эскапистская литература о завоеваниях прогресса молчит. Примечание. Толкин о волшебных сказках. Страница 40. Конец примечания. Досталось от Толкина и восхваляющий прогресс научной фантастики. Судя по некоторым практическим книжкам, люди и в будущем останутся похотливыми и мстительными, а мечты их духовных лидеров сведутся самое большее к замечательной идее о построении еще нескольких таких же городов на других планетах. Примечание. Толкин о волшебных сказках. Страница 41. Конец примечания. Но заключение своей лекции Толкин все же связал с христианской темой. В счастливой концовке заключено не только утешение человека, окруженного реальными мирскими горестями, но и удовлетворенная справедливость и ответ все на тот же детский вопрос: «Это правда?» Примечание. Толкин о волшебных сказках. Страница 46. Конец примечания. И, наконец, осмелюсь добавить к сказанному, что, рассматривая с указанных выше позиций историю Христа, я давно чувствую и чувствую с радостью, что Господь искупил грехи недостойных людей именно таким путем, который наилучшим образом соответствовал их странной природе, их склонности к вымыслу. В Евангелиях содержится волшебная сказка, или, скорее, всеобъемлющий рассказ, вмещающий в себя суть всех волшебных сказок. Примечание. Толкин о волшебных сказках. Этот конец мог отличаться в лекции, прочитанной в 1939 году, так как он взят из опубликованного текста, появившегося позже, но он вполне согласуется с основными идеями Толкина. Конец примечания.